Равенна. «Мона не будет помнить жизнь до конца», — сказал Дилан, глядя, как его младшая сестра спит, свернувшись калачиком на диване. «Потому что ее здесь не было. Ее жизнь совершенно иная, потому что ей не довелось застать былые времена». Я удивилась, услышав эти слова от Дилана, поскольку думала, он знает, что Мона умирает. Ей всего 2 года, моей маленькой девочке, 2 с небольшим. Она родилась во время одной из самых сильных бурь. Ветер вырывал деревья с корнем и разбил одно из окон сарая мистера Торпа. Осколки были мелкими, как сахарный песок. Дилан заметил, что Шекспир писал о том, будто земля дрожала, словно жалкий трус, когда на свет появился валийский герой Уайн Глиндур. Может быть, и этот ребенок будет героем. Помню, я подумала, как странно, что мой сын цитирует Шекспира, пока я рожаю ему сестру или брата. Роды прошли совсем иначе. Поток прозрачной жидкости из моего тела вытек прямо в почву, когда мы с Диланом проверяли, надежно ли закрыты парники перед бурей, которая, похоже, собиралась над Ирландским морем. Я стояла неподвижно. Струйки, бегущие по ногам, были теплыми на ощупь. «Ребенок скоро родится», — спокойно сообщила я. И сын, посмотрев на меня, кивнул. К тому времени, как мы все доделали, схватки стали частыми. Но Дилан пошел проверить ловушки и принести воды из ручья. Я сидела на диване со своей любимой книгой, валийским романом, который перечитывала 100 раз, и выводила на полях перевод непонятных слов. Роман назывался «Крейгиай Милгуин». Это была старинная история любви, от которой мне всегда становилось тепло и спокойно на душе. Я читала сквозь боль схваток. К 5-й главе у меня уже кружилась голова от боли. «Пойди принеси брезент из-под навеса и расстели на полу», — велела я Дилану, когда он вернулся. Не хотела испортить полотенце, перепачкав их в крови. И вот мы, я и мой сын, ждали бури и появления на свет ребенка. Дилан не держал меня за руку, но заставил улыбнуться. «Это лучше, чем больница, да? Меня ты рожала под действием препаратов и была не в себе. На этот раз ты хотя бы будешь помнить. Как мы назовем ребенка?» В былые времена мы давали имена природным катаклизмам. Пропыхтела я между схватками. «Что, человеческие имена?» «Да, например, ураган Катрина или шторм Айрис». «Ничего себе! Давать плохой погоде такие красивые имена. А можно, если родится мальчик, мы назовем его Даниэлем? В честь того, кто побывал в львином логове в Библии?» Сноска. Равенна имеет в виду святого Даниила. «В честь Даниэля Оуэна». Оуэн был валийским писателем, давно, давно почившим. На полу у постели Дилана высилась целая башня из его романов. Я никогда так не радовалась своему набегу на библиотеку. В итоге роды прошли легко. Мое тело знало, что делать, когда тужиться, когда перестать. Маленькая девочка выскользнула из меня в руки брата, распахнула свои темные глазки и сделала первый вдох. Дилан поцеловал головку крохи, и на его губах отпечаталась, словно губная помада, моя кровь. «Мона!» — воскликнула я, пока буря все еще пыталась ворваться в дом, потому что это старое название острова Мон, Англси, на который мы смотрим с крыши. «Давай я ее покормлю». Я почувствовала вес малышки в своих объятиях, и любовь, как новый электрический разряд, пронеслась по моим костям, по налившейся груди, сквозь боль между ног. «Боже всемогущий! Это чудо матери природы!» Всегда готовы любить без ограничений, без лишних сложностей. В той жизни до конца показалось бы странным, что маленький сын помогал матери рожать его сестру, и что он был столь очарован чудом грудного вскармливания, и что он потянулся к почерневшей сковороде, чтобы приготовить плаценту. «Всю не жарь, оставь половину», — велела я, пока он нарезал плоский кусок мяса острым ножом. «Завтра сварю из нее суп. У нас много моркови и лука, и ты можешь собрать крапивы». И вот мы сидели. Новая троица. Я и Дилан ели послед, как будто это стейк. А новорожденная дочь спала у меня на руках, так и не выпустив изо рта грудь. Дилан Ливелин и Мона. «А дальше?» — спросила я, когда мы закончили есть. «Мона Равенна», — твердо ответил Дилан. «Нет-нет, Грета. Мона Грета. Вот кто она такая».